Блэр начала поскуливать. Я обожал, когда она так делала. Я спустил ее трусики до туфель без задника, снял сначала одну туфлю, потом другую, стянул трусики до конца и бросил их на пол рядом. Теперь я чувствовал запах ее возбуждения. Я положил руки на колени Блэр и раздвинул их еще шире, так что мог видеть ее розовые складки. Маленький распухший клитор был прямо передо мной, он словно умолял меня прикоснуться к нему. Я взглянул на Блэр. «Откинься», — приказал я, и она послушалась. Блэр дрожала, я знал, что она хочет меня так же сильно, как и я ее. «Эту ногу положи на подлокотник, а другую поставь на пол», — сказал я, глядя, как она открывается передо мной. Я устроился у Блэр между ног и провел кончиком носа по внутренней стороне ее бедра, вдыхая ее запах. Я наслаждался этим запахом и тем, как от моих ласк дрожит ее нога. Добравшись до изнывающего от желания местечка, я прикоснулся к нему пальцем. Блэр вскрикнула и прикрыла рот рукой. «Ты готова к тому, чтобы я сделал еще лучше?» — спросил я и нажал большим пальцем на клитор. «О господи, Раш, пожалуйста, прошу, я хочу тебя», — умоляла Блэр. Она приподняла бедра, чтобы оказаться ближе к моему лицу. «Ты чертовски восхитительно пахнешь», — рыкнул я и сделал глубокий вдох. «Пожалуйста», — в нетерпении вскрикнула Блэр. «Мне совсем не хотелось, чтобы моя девочка так переживала», — и я провел языком вокруг ее истекающей желанием пещерки, а потом несколько раз резко вошел в нее языком. Блэр изогнулась и, чтобы не закричать, зажала рот ладонями. У нее был волшебный вкус. Он всегда был удивительным, но теперь, когда она забеременела, стал просто невероятным, еще насыщеннее и еще слаще. Я мог часами пробовать ее и доводить языком до оргазма. К этому невозможно было привыкнуть. Это было больше, чем зависимость. «Никакой десерт не может быть таким идеальным», — простонал я и втянул в себя клитор. Я полоскал его языком с пирсингом. Блэр стонала и дрожала. Я понимал, что она вот-вот кончит. Она была на грани. «ТСС, тебе будет хорошо, расслабься. Я буду лизать киску моей девочки, пока она не кончит. Кончи мне в рот. Я хочу попробовать тебя». Я знал, что такие слова доводят ее до оргазма. Так и случилось. С ее губ сорвался крик. Она приподняла бедра и дернулась навстречу моему языку. Этот вкус, которым я никогда не мог насытиться, затопил меня. Я всасывал его в себя, пока она не отодвинулась и не застонала от боли и наслаждения. «Раш, нет, о господи, нет». Она пыталась отодвинуться, но я удерживал ее. Я попробовал каждый ее уголок и только после этого снова вошел в нее языком. «Раш, я не смогу, я буду кричать, я сейчас снова кончу. Ао, Раш». Блэр дернулась и выгнулась, но я не вынимал языка. Ее реакция сводила меня с ума. То, что она так быстро снова будет готова кончить, возбуждало больше, чем я мог себе представить. Мой член уже болел от эрекции, головка давила на молнию джинсов. Я был уверен, что, если Блэр кончит во второй раз, я спущу прямо в чертовы штаны. Одним движением я встал с колен и стянул джинсы. Потом схватил Блэр за бедра и вошел в нее. «Черт!» – закричал я, когда стенки ее влагалища обхватили мой член. Блэр снова кончила, но в этот раз уже не закрывала рот рукой. Она забылась от блаженства. Ее голова была запрокинута, тело раз за разом дико изгибалось под моим. Глядя на возлюбленную, я уже не мог сдерживаться, ухватился за спинку кресла и излился в нее. С каждым моим толчком Блэр вскрикивала от наслаждения. В какой-то момент она подняла ноги, чтобы обвить мои бедра, но теперь настолько насытилась, что безвольно опустила их обратно на кресло. На ее губах играла довольная улыбка, веки были полуприкрыты. Я совершенно не думала о том, что нас могут услышать. «Наверное, это плохо?» – спросила Блэр. «Но мне было так хорошо, что я забыла обо всех на свете». Я наклонился к ней и поцеловал в губы. «Если им не нравится нас слышать, они могут убираться из моего дома». «Господи, Раш», — хихикнула Блэр, — «ты сводишь меня с ума». Я не смог сдержаться и улыбнулся в ответ. «Это замечательно, Блэр». Прощаться с папой оказалось не так легко, как можно было предположить. Его приезд помог залечить старые раны. Мы вместе вышли из дома и спустились с крыльца. Папа держал в руке чемодан. Он возвращался в Южную Флориду, где жил на лодке. «Так хорошо видеть тебя счастливой. Теперь, когда я знаю, что ты любимая и о тебе заботится, мне легче будет спать по ночам». «Похоже, этот парень не ожидал, что так втрескается, но он действительно любит тебя, а это все, что мне надо для спокойствия». ты приедешь на свадьбу, и когда родится ребенок, мне хочется, чтобы ты был здесь, рядом. Не пропущу такое ни за что на свете», — кивнул папа. «Я не желала вычеркивать его из своей жизни. Это было бы несправедливо. Он и так остался один. Я не могла отягощать его своими обидами. Реши, как ты хочешь, чтобы он тебя называл». Дин уже решил. Говорит, ему нравится папа Дин. «Ты тоже себе что-нибудь выбери». Отец улыбнулся. Так здорово было видеть, что он снова искренне из-за чего-то волнуется и чему-то рад. «Я подумаю и дам тебе знать. Надо придумать что-то покруче, чем у Дина». Я обхватила его за пояс. «Спасибо, что приехал. Мне так тебя не хватало». «Мне тоже тебя не хватало, медвежонок Блэр, но я сам в этом виноват. И очень благодарен Рашу за его приглашение». «Я тоже была благодарна Рашу. Он стал эпицентром всего хорошего, что со мной происходило. И я верила, так будет всегда. Странно, учитывая, как все начиналось. Хорошего тебе полета. И как доберешься, позвони, чтобы я не волновалась». Отец кивнул, и я отступила от него на шаг. «Я люблю тебя», — сказал он, и на его глаза навернулись слезы. «Я тоже люблю тебя, папа». Он открыл дверцу взятой на прокат машины, а я стояла и смотрела, как он уезжает. В это наше прощание мне не было так больно. Я лишь хотела, чтобы однажды папа нашел свое счастье. Ведь когда-то он был счастлив. Входная дверь открылась, и я обернулась. На пороге стоял Раш. Он смотрел на меня сверху вниз. Я видела, что он беспокоится. Вдруг я очень расстроюсь из-за отъезда отца. Я пошла к нему, а он ко мне. Мы встретились на полпути. «Ты в порядке?» – спросил Раш, как только оказался рядом. «Да, еще раз спасибо за то, что устроил его приезд. Для меня это значит намного больше, чем ты себе представляешь. Когда захочешь с ним повидаться, дай знать, и я привезу его обратно. Одно твое слово, и он здесь. Я хочу, чтобы он приехал на свадьбу и когда родится наш малыш. Хочу, чтобы папа узнал своего внука, у него ведь никого не осталось. Наш сын будет и его семьей тоже. Договорились. Как только придет время, я куплю ему билет на самолет». Я стояла и просто смотрела на Раша. Когда я увидела его в первый раз, меня заворожила его красота. Никогда не могла подумать, что своенравный, надменный плейбой может оказаться мужчиной с таким большим и добрым сердцем. «Почему ты так изменился? Ты совсем не похож на парня, с которым я познакомилась в июне», — сказала я и улыбнулась, потому что Раша смутили мои слова. Раш потянулся ко мне и погладил по голове, путаясь пальцами в прядях волос. «Потому что вот эта сладкая, отчаянная и безумно сексуальная блондинка вошла в мою жизнь, и теперь я знаю, для чего мне жить». У меня защемило в груди, я начала говорить Рашу о том, как сильно его люблю, и тут почувствовала это. «Ребенок». Я схватила любимого за руку и с восторгом воскликнула. «Раш, он толкается». Уже не одну неделю я ощущала какое-то движение в животе и никак не могла понять, это ребенок толкается или из-за чего-то еще. Хотелось верить, что первое. Теперь я точно его чувствовала. Можно было даже не сомневаться. Раш положил обе ладони на мой живот и с благоговением посмотрел на него. «Я его чувствую», — тихо прошептал Раш, как будто боялся, что может спугнуть малыша и тот перестанет двигаться. А малыш взял и еще раз пнул меня. «Поговори с ним», — попросила я, а сама стала наблюдать за самой чудесной картиной на свете. Раш опустился на колени и прижался к моему животу. «Эй, привет», — сказал он, и малыш тут же пошевелился прямо у него под ладонью. Раш вскинул голову, с радостной улыбкой посмотрел на меня и с удивлением в голосе произнес: «Он меня слышит». «Да, слышит», — кивнула я. «Говори с ним». «Ну, как там тебе? Мамин животик внутри такой же миленький, как снаружи». Я хихикнула, а малыш снова толкнулся. «Думаю, что да. Тебе очень повезло. Твоя мамочка прекрасна. Ты скоро сам в этом убедишься. Мы с тобой будем самыми счастливыми парнями на земле». Малыш опять пошевелился, но уже не так активно. «Веди себя там хорошо. Мы здесь все для тебя приготовим. А пока радуйся в этом уютном местечке». Раш провел руками по моему животу, а потом посмотрел на меня. «Он и вправду там. Он нас слышит». Я рассмеялась и кивнула. «Я чувствую его уже какое-то время, но так сильно еще ни разу не было. Господи, Блэр, это же чудо какое-то», — проговорил Раш, поцеловал меня в живот и встал. «Да, точно, чудо», — согласилась я. Сама никак не могла поверить, что все это мое. Этот мужчина напротив меня и ребенок внутри меня. «Ты скажи, когда он снова начнет толкаться? Хочу это чувствовать», — попросил Раш и взял меня за руку. Так, держась за руки, мы поднялись обратно в дом. Раш, я уже давно не бывал у моего отца в Беверли-Хиллз. В последний свой приезд я большую часть времени пил и ходил с отцом на вечеринки. В этот раз все должно было развиваться иначе. Я стал другим человеком. Я поставил чемодан Блэр на пол в комнате, которую отец называл моей. Я всегда там останавливался, когда приезжал к нему погостить. Это просто, вау! Воскликнула Блэр, войдя в комнату следом за мной. С того момента, как мы вошли в дом, она все время останавливалась и оглядывалась по сторонам. К счастью, Нэн и Кир отсутствовали. Мне хотелось, чтобы Блэр сначала освоилась. Перелет был долгим, я видел, что она устала. Ты быстро поймешь, что рок-легенды немного показушники. Они любят подчеркивать свой успех роскошью, объяснил я. Я вижу, это место они действительно роскошно обставили, сказала Блэр и подошла к кровати. Она не сразу заметила, что кровать для нее слишком высока. Оглянувшись на меня, она нахмурилась и спросила: «Черт, как же я заберусь на такую громадину?» Я не смог удержаться и рассмеялся. Блэр действительно была озадачена. «Я раздобуду для тебя табуреточку». «С ума сойти», — улыбнулась Блэр и тряхнула головой. «А если я захочу лечь сейчас, как я это сделаю?» Я подошел к Блэр, взял ее за раздавшуюся талию, поднял и усадил наверх. Вот так, я сел рядом с ней, закинул ногу на ее бедро и уложил ее на спину. «Если бы ты не выглядела такой уставшей, мы могли бы опробовать это ложе прямо сейчас», — поддразнил я Блэр. Она зевнула, прикрыв рот рукой, и сонно мне улыбнулась. «Я могу не спать», — пообещала Блэр и приподнялась мне навстречу. Это было очень соблазнительно, но я понимал, что ей необходимо отдохнуть. «Не сомневаюсь, что можешь, сладкая Блэр». Я поцеловал ее в нос. «Но сейчас все, чего я хочу, это помассировать тебе ступни, пока ты не расслабишься и не уснешь». Глаза Блэр засияли от удовольствия. «Да, ты хочешь этого? После полета ноги у меня словно деревянные. Давай ложись поудобнее, а я пока сниму туфли. Кстати, они не самая подходящая обувь для беременной женщины. Тебе надо бы ходить в теннисках, а не на каблуках». Блэр снова зевнула и, вздохнув, положила голову на подушку. «Я знаю. Просто не хотела прилететь в Л.А. и выглядеть как серая мышка. Она ни при каких условиях не могла выглядеть серой мышкой. Такое нереально». Блэр улыбнулась и закрыла глаза, а я начал массировать ей ступни. «Просто ты меня любишь. Больше жизни. Но это не делает меня слепым. Ты и в холщовом мешке будешь горячей штучкой». Блэр ничего на это не ответила. Глаза ее были закрыты, улыбка еще играла на губах. Я тщательно помассировал ступни, а потом перешел к икрам. К тому времени, когда я закончил, дыхание Блэр стало ровным и спокойным. Я укрыл ее одеялом и вышел из комнаты. Дин сидел, развалившись на черном кожаном диване, который занимал большую часть комнаты отдыха. Из динамиков звучал последний альбом их группы. Дин с сигаретой в зубах играл в гало на своей игровой приставке Xbox. «Пожалуйста, пока мы здесь, не кури рядом с Блэр», — сказал я, входя в комнату. Дин глянул на меня через плечо и улыбнулся. «Не буду. Сам не хочу причинить вред ребенку». Он нажал на паузу, бросил пульт на длинный и гладкий красный стол, который стоял напротив дивана, и взял стакан. Мне не обязательно было спрашивать, я и так знал, что это не разбавленные виски. «Наша девочка спит?» – спросил Дин и закинул ноги на стол. Ему не стоило называть Блэр нашей девочкой. Он будто против шерсти меня погладил. Блэр была моей девочкой, и больше ничьей. Очень типично для моего отца. Он вел себя так, словно мы с ним одно целое. И так было всегда. «Моя девочка спит. Она устала», — ответил я и сел в противоположном конце дивана. Дин усмехнулся, отпил глоток виски и затянулся. «Ты прямо как первобытный человек, твоя женщина, твоя собственность. Да, это тебе точно не от меня передалось. Мне вообще мало что передалось от Дина, но я не стал ему говорить об этом. Я сделаю все, что угодно, только бы она была счастлива. Но это я сделаю ее счастливой. Так будет всегда. Только я». Дин тихо присвистнул и покачал головой, затем вытащил сигарету изо рта и стряхнул пепел в пепельницу. «Нелегкая задачка. Надеюсь, у тебя получится. Женщины порой бывают стервозными просто потому, что им так хочется. И никто не сможет сделать женщину счастливой, когда ей хочется вести себя как стерва». Не было смысла продолжать этот разговор. У Дина никогда в жизни не было такой девушки, как Блэр. Он понятия не имел о том, какая она. Я приехал к нему с вполне определенной целью. Мне надо было решить проблему, а потом вернуться домой. Где Нэн? Отец вздохнул и закатил глаза. Сейчас, слава Всевышнему, ее здесь нет. Она просто свихнувшаяся сучка. Я решил не реагировать на эту реплику и спросил. А Кира где? Я здесь, твою мать. Здорово, чувак. Ты только посмотри на него, вырос, прямо настоящий мужик. Черт, как такое могло случиться за какие-то несколько долбанных месяцев? Да, это был Кира, его громкий голос не спутаешь ни с чьим другим. Кира вошел в комнату, у него на руке висла какая-то девица примерно моего возраста. Ее обтягивающая майка скорее напоминала корсет, сиськи едва не выскакивали наружу. Девица мне подмигнула, ресницы у нее явно были искусственные, натуральные просто не бывают такими длинными. Я приехал уладить проблему с Нэн, сказал я и посмотрел на отца. Дин сделал глубокую затяжку, откровенно разглядывая девицу Кира. Я знал, что они порой делились подружками, и мне совсем не хотелось, чтобы Блэр была свидетелем всего этого дерьма. Проклятие, да я тебе свое чертово левое яйцо пожертвую. Я от нее уже на стену лезу. Пожалуйста, успокой эту задницу, помоги найти способ говорить с ней по-человечески. Она всегда была такой бешеной. Я знал, что у Нэн есть проблемы, но не Кира было о них рассказывать, да еще в таких выражениях. Я встал и зло посмотрел на него. Если бы у нее был отец, который хоть немного о ней заботился, она была бы такой же нормальной, как Харлоу. Но у нее не было такого отца. Ты бросил ее с моей матерью. Ни один ребенок не заслуживает такого обращения. Меня хоть мой отец иногда забирал к себе. Он проводил со мной время, как-то давал понять, что я ему нужен. Ты никогда ничего не делал для Нэн. Она стала такой из-за тебя. Я не собирался нападать на Кира сразу, как только он войдет в дом, но он открыл свой грязный рот и наговорил гадости о моей сестре. Кира, этот парень, брат Нэн, поосторожнее, лучше при нем придержи свое дерьмо, предупредил Дин. Он сам тоже говорил всякое дерьмо о моей сестре, но его нельзя было обвинить в том, какой выросла Нэн. Девица плотнее прижалась к Кира. Ты говорил, что здесь будет весело. Малыш, я хочу веселиться. Ты возбудил в лимузине мою киску, она уже вся мокрая и готова трахаться, проворковала она. И вот этого Блэр тоже не должна была ни слышать, ни видеть. Кира и Дин делали секс грязным и дешевым, а я хотел, чтобы она знала его только таким, каким он был у нас. Извращенное дерьмо не для моей Блэр. Будь хорошей девочкой и разденься, пока я разговариваю с этим парнем. Сделай это красиво, и я, может, разрешу ему поцеловать твою горячую влажную киску. Ао, хорошо, два вместо одного. Девица хихикнула и потянула за тесемку топика. Топик упал на пол, и мы смогли лицезреть ее голые груди. Повторю, такое было нормальным раньше, когда я приезжал в гости к отцу, но теперь все изменилось. Ао, да в этих больших сосках пирсинг, сказал Дин, залпом допил свой виски и встал. Пойду к себе, посмотрю, как там Блэр. Поговорю с вами, когда это свалит, с отвращением произнес я и пошел к двери. Что это с ним? Обычно он любил развлекаться с нашими горячими кисками, спросил Кира, когда я выходил из комнаты. Я не стал тратить на них время и вернулся к любимой. Она все еще спала, свернувшись калачиком. Я скинул обувь и улегся рядом с ней. Каким наслаждением было чувствовать, что она лежит у меня под боком. Это было не сравнить со всем тем чувственным опытом, что испытал в своей жизни Дин. Отношения отца с женщинами были пустыми и неглубокими, мне даже стало его жалко. Я понимал, что прошло мимо Дина. Несмотря на весь свой успех, это он умудрился упустить. Столько лет жизни, и все впустую. Блэр, Раш осыпал поцелуями мою шею, а вода из душа лилась на нас сверху, как дождь. Хорошо бы, чтобы и в нашем доме был такой же душ. Ладони Раша заскользили по моей талии и остановились на животе. После того, как он почувствовал, как толкается наш малыш, ему постоянно хотелось касаться моего живота. Казалось, он все время нуждается в том, чтобы заявлять права на нашего ребенка. Если бы Раш не был таким чертовски внимательным и заботливым, это бы уже начало действовать мне на нервы. Как только Раш прижался ко мне со спины и положил ладони на мой живот, снизу донесся пронзительный высокий крик. Мы замерли. Я знала, что это Нэн, и почувствовала, как напрягся Раш. Нэн, уточнила я на всякий случай. Да, думаю, она узнала, что я уже здесь, ответил Раш и еще раз поцеловал меня в шею. Ты тут сама прими душ, а мне надо с этим разобраться. Они с моим отцом не очень-то ладят. Я кивнула и встала под теплые струи, Араш вышел из-под душа и подхватил с мраморного столика белое пушистое полотенце. Я хотела пойти с ним, но он мне не предложил, да и не стал бы, так как беспокоился, что кто-нибудь или что-нибудь может меня расстроить. В ответ на крики Нэн низким голосом заорал какой-то мужчина. Кто бы это мог быть? Я провела в обществе Дина не так много времени, но все равно не думала, что он способен настолько разозлиться, чтобы начать на кого-то так громко кричать. Я выключила воду, взяла полотенце и пошла следом за Рашем в спальню. Кто там с ней? Раш быстро, прямо на голое тело, натянул джинсы и схватил рубашку. Полагаю, Кира. Видимо, пытаются наладить родственные отношения. Я слышала по его голосу, что происходящее ему не нравится. Кира. Раньше я этого рок-идола видела только на фотографиях, но теперь он был здесь, в этом доме. Ты просто оставайся в комнате. Мы ведь сюда затем и приехали, чтобы я разобрался с Нэн. Она закатывает скандалы, и Кира не может с ней справиться. Как только я успокою сестрицу и вправлю ей мозги, мы сможем улететь в Розмари-Бич. Я кивнула и завернулась в полотенце. Раш пошел к двери, но потом остановился, усмехнулся, медленно подошел ко мне и взял мое лицо в ладони. «Я бы так хотел никуда не уходить и остаться с тобой», – прошептал он, глядя мне в глаза, и поцеловал в губы. Я схватила его за плечи. Его губы нежно касались моих, потом он тихонько лизнул мою нижнюю губу. Я приоткрыла рот, и в этот момент снизу донесся очередной визгливый крик. Раш, вздохнув, отступил. «Чертова сумасшедшая семейка», – пробормотал он. «Иди разберись с ними, со мной тут ничего не случится». В дверь постучали. Этого я никак не ожидала и потуже затянула полотенце под мышками. Раш вышел вперед и встал так, чтобы заслонить меня. «Что?» — крикнул он. Дверь медленно открылась. Я выглянула из-за спины Раша, внутренне приготовившись к тому, что в комнату ворвется Нэн. Но моя догадка оказалась неправильной. В дверях стояла девушка примерно моих лет. Я и представить себе не могла, что в доме Дина можно встретить кого-то подобного. Ее длинные, до самой талии, волнистые каштановые волосы без челки разделял прямой пробор. Карие глаза с поволокой обрамляли черные ресницы. Ни грамма косметики. На девушке были прямого покроя шорты до колена и бледно-розовая блузка на пуговицах. Все очень просто, в классическом стиле. «Привет, Харлоу», – поздоровался Раш, а потом удивил меня еще больше. Я слышал ее вопли. «Уже иду вниз». Брови девушки были идеальной формы. Одна удивленно приподнялась. «А я думала, что смогу пересидеть с тобой в твоей комнате. Ты действительно хочешь спуститься и поучаствовать в этой заварушке?» Меня насторожил южный акцент девушки. «Кто она такая? Мы ведь в Беверли-Хиллз. Для этого я и приехал, чтобы помочь разрешить эту ситуацию», — ответил Раш. Девушка кивнула и перевела взгляд на меня. «Ты, наверное, Блэр?» «Да», — подтвердила я и взглянула снизу вверх на Раша. Он обнял меня за плечи. «Блэр, это Харлоу, дочь Кира. Харлоу, это Блэр, моя невеста. Я знаю о Блэр. Дин уже меня во все посвятил. Блэр, ты не будешь против, если я побуду здесь с тобой? Нэн от меня не в восторге, а я предпочитаю держаться подальше от злобных людей. Ей нужно одеться, и я не уверен, что...» «Да я буду только рада», — перебила я. «Сейчас возьму что-нибудь из чемодана. Одна минута, и я готова. Обычно я хорошо разбираюсь в людях, а Харлоу мне понравилась. Она как будто даже робела, голос у нее был тихий, а в глазах не искорки злости. И она не смотрела с вожделением на Раша, что было для меня главным плюсом. Ты уверена? Я пришлю тебе поесть и... Поесть, это замечательно. И для Харлоу тоже пришли, пожалуйста», попросила я, прежде чем он успел сказать что-нибудь еще. Харлоу неожиданно рассмеялась, я даже вздрогнула. «Извини», сказала она. «Просто это так не похоже на Раша. Забавно видеть его таким». «Да, Харлоу мне определенно нравилось. Давай я оденусь, а ты иди и разберись с Нэн, пока она сама за тобой не поднялась. Я еще не готова видеть ее». Это подействовало. Раш, конечно, очень хотел уложить меня в постель и закутать в одеяло, как инвалида какого-нибудь. Но в то же время он очень не хотел подпускать ко мне Нэн, пока та была в плохом настроении. Поэтому он кивнул мне и пошел к двери. Как только он покинул комнату, я махнула Харлоу, чтобы она проходила. «Я только оденусь, а ты тут устраивайся». «Спасибо. Я в первый раз в комнате Раша. Обычно сижу в своей и читаю. Но когда Дин рассказал о тебе, мне стало интересно», — призналась Харлоу и застенчиво улыбнулась. Мне тоже было любопытно на тебя посмотреть. Я не знала, что у Киры есть еще одна дочь. Та, с которой я знакома, не очень приятная девица. Ты совсем на нее не похожа. Лицо Харлоу на секунду стало грустным. Меня растили совсем в других условиях. Если бы я хоть раз повела себя как Нэн, бабушка бы меня как следует выпорола. Мне не позволялось капризничать или закатывать истерики. Бабушка всегда следила за тем, чтобы я была послушная и хорошо себя вела. Думаю, поэтому папа и любил забирать меня к себе. Только я сюда плохо вписывалась, почти все время сидела у себя в комнате и читала. Когда у папы появлялось на меня время, он водил меня в кино или в парк развлечений. Но моя жизнь у бабушки в Южной Каролине была совсем другой. Так вот почему у нее был южный акцент, а я выросла в Алабаме. Честно сказать, меня удивило твое произношение, призналась я. Большинство людей удивляется. Харлоу улыбнулась. Никто не ожидает, что дочка Кира может оказаться деревенской девчонкой. Я кивнула, потому что Харлоу была права. Такое сложно было представить. Я скорее бы подумала, что девушка с таким именем и с таким знаменитым отцом должна быть испорченной девицей из высшего общества. Харлоу не была испорчена и не была похожа на девицу из высшего общества. Я достала из чемодана летнее платье. Теперь, когда джинсы из-за живота стали тесны, я чаще носила платье. «Сейчас вернусь», — сказала я Харлоу и убежала в ванную, чтобы одеться. «Раш». Когда я вошел в гостиную, Кира с голым торсом размахивал татуированными руками и орал на Нэн. В одной руке он держал сигарету, а в другой — бутылку рома. «Какого хрена тебе от меня надо? Дьявол, если у тебя те же замашки, что и у твоей мамаши, катись к этой сучке Джорджине. Почему именно мне на голову валится все это дерьмо?» На бильярдном столе лежали черные кружевные трусики, но девицы, которую Кира привел пару часов назад, нигде не было видно. «Маленькое чудо, Раш, ты слышишь, что он говорит? Ему плевать на меня, он игнорировал меня большую часть моей жизни, а теперь еще, оказывается, у него есть дочь. Какая-то правильная сучка, которая на меня даже не смотрит». Нэн кричала, не понижая тона. Я подошел к ней и схватил за руки. «Нэн, сделай два глубоких вдоха. Ты должна успокоиться, тогда мы сможем поговорить. Криками ты ничего не добьешься». Сестра гневно посмотрела на меня, но послушалась. Я подождал, пока она выровняет дыхание, и сжал ее ладони. «Вот так, а теперь сядь вон туда и помолчи. Дай мне сказать». «Хорошо», — Нэн нахмурилась, потом кивнула и пошла к обтянутому белой кожей дивану, который тянулся вдоль двух стен комнаты. Как только она села, я повернулся к Кира. Тот сделал большой глоток из бутылки. У него выпирали ребра. Чуваку следовало бы заканчивать с выпивкой и переходить на еду. Излюбленным материалом Кира была кожа, это распространялось не только на мебель, он и одевался в кожу. Кожаные штаны Кира сползли на татуированные бедра. «Не могу поверить, ты заставил ее заткнуться на целую чертову минуту», — пробормотал Кира и снова зажал сигарету в зубах. Я посмотрел на Нэн и покачал головой. Они друг друга стоили. Каждый любил, чтобы последнее слово оставалось за ним. Она расстроена. «Пожалуйста, следи за своим языком и не забывай, что она твоя дочь, та, которую ты бросил с самой худшей матерью, какую только можно пожелать любому ребенку. А теперь ты». Я посмотрел на Нэн. «Ты не можешь ненавидеть Харлоу только за то, что он решил заботиться о ней, а не о тебе. Ты и Блэр из-за того же ненавидела. Она ничего плохого тебе не делала, но ты все равно ее ненавидела. В мире только два человека виноваты в том, как у тебя все сложилось. Это Кира и наша мать. Тебе следовало бы направить свою злость на них, и ни на кого другого. Она настроила тебя против меня. Ты раньше никогда грубо со мной не обращался. Я ненавижу ее за то, что она забрала тебя у меня. Она забрала единственного родного человека, который меня любил. Теперь ты только и делаешь, что указываешь, как мне себя вести, или затыкаешь мне рот. Ты даже ни разу не позвонил мне, после того, как я вышла из больницы», — зло сказала Нэн и встала с дивана. «Я делала все, чтобы вы меня полюбили. Зря только старалась. Надеюсь, вы все будете счастливы». С этими словами сестра выбежала из комнаты. Я слышал, как ее каблуки простучали по коридору и дальше по лестнице. Мне трудно было решить, действительно она собирается уехать или закатила истерику, чтобы проверить, кто за ней побежит. Я слишком долго за ней бегал. Может, в этом и моя вина. «Черт, давно надо было тебя сюда зазвать. Ты можешь на раз от нее избавиться». «Проклятие, это было так просто», — сказал Кира. Расслабленно развалившись на диване и закинув ногу на ногу, он так и не выпускал из руки бутылку, а сигарета так и свисала с его нижней губы. «Садись и расскажи мне об этой девочке, с которой я пока не знаком. Быстро же ты сделал ноги, когда принцесса скинула майку». Ту девицу звали не принцесса, Кира так звал всех баб, которых трахал. Когда я был моложе, он и мне посоветовал называть их всех одним именем, чтобы не проорать чужое, когда кончаешь. Я тогда подумал, что это гениальное решение. Возможно, как артист, Кира и был гением, но с женщинами он вел себя как идиот. Вообще чудо, что у него еще был цел член. Кира совал его во все дырки, я даже волновался, что он у него отвалится. У принцессы тоже чудесная киска, тебе стоило посмотреть, вся розовая и сальная. Я даже подумал, что она специально ее для меня смазала. Избавь меня от подробностей, я здесь не для этого, перебил я Кира, пока он не погрузился в описание. Рокер рассмеялся и сделал добрый глоток рома, а еще она отсасывает, как чертов пылесос. Папа, пожалуйста, от твоих сравнений у меня в голове возникают мерзкие картинки. Услышав голос Харлоу, я резко развернулся и увидел Блэр. Они стояли рядом. На Блэр было светло-голубое платье в белую полоску с глубоким вырезом. Ее грудь из-за беременности становилась только лучше с каждым днем. Подол платья был выше колен на несколько дюймов, и Блэр была босиком. А во, будь я проклят, да она такая сладкая, даже слюнки потекли. Милая, я бы предложил тебе посидеть у меня на коленях, но боюсь, если я попробую к тебе приблизиться, твой мужчина меня кастрирует. И не только, прорычал я, пригвоздив Кира взглядом, и только после этого подошел к Блэр. Ты так и не прислал нам поесть, вот мы и решили сами спуститься. В доме было тихо, мы подумали, что Нэн ушла, объяснила Харлоу. Вот дерьмо, совсем забыл, извини, детка. Нэн так кричала, у меня вылетело из головы. Пойдем, я тебя покормлю. Я уже попросила нашего нового повара, мистера Брендерса, сделать нам куриный салат, сообщила Харлоу. Блэр сжала мою руку. Я в порядке, перестань расстраиваться. Мне совсем ни к чему были семейные разборки. Я должен заботиться о Блэр и нашем ребенке. И зачем я только согласился сюда приехать? Такая жизнь была не для моей девочки. Я почувствовал запах табачного дыма. Развернул Блэр на 180 градусов и повел к двери. «Давай уведу тебя отсюда. Он тут курит», — объяснил я. «Ты действительно хочешь увести ее только потому, что я курю», — уточнил Кира. Я не стал ему отвечать и просто повел Блэр из комнаты. Мне даже хотелось сказать ей, чтобы она задержала дыхание, пока я не выведу ее из прокуренного помещения. Надо было быстро решить все проблемы с Нэн. Блэр нужен свежий воздух Розмари Бич, а не этот пропитанный никотином дом. «Оставь его в покое», — мягко одернула Кира Харлоу. «Один мне не врал. Этот парень и впрямь нашел себе киску и стал другим», — крикнул Кира нам вслед и заржал как идиот. Я стиснул зубы, но не остановился. «Интересно он разговаривает», — сказала Блэр. «Ты нас так и не познакомил. Тебе он не понравится. Я не хочу, чтобы такой тип, как он, крутился возле тебя». Блэр взглянула на меня и нахмурилась. «Почему?» «Потому что он аморальный, развратный, понятия не имеет о нравственности, вседозволенность, вот его мораль, женщины сами кидаются на него, он трахает одну и переходит к следующей, я не хочу, чтобы он даже смотрел на тебя, жаль, что у меня не было возможности доказать ему, что у тебя есть пенис, очень большой и симпатичный», понизив голос, сказала Блэр. Я поморщился. «Пожалуйста, называй его просто большим, симпатичным не надо, мне это не нравится». Блэр хихикнула и быстро пошла вперед. «Блэр, я не была уверена, что семейный ужин в этом доме – хорошая идея, но Раш решительно настроился помочь Нэн и Кира. День я провела возле бассейна, даже в конце ноября температура была 26 градусов. Я привыкла к теплым зимам в Алабаме, но здесь солнце припекало еще сильнее. Раш расположился рядом и старательно растер солнцезащитный крем по всему моему телу. После душа я почувствовала прилив сил и была готова ради Раша поужинать с этим сумасшедшим семейством. Харлоу мне нравилась, хоть мы практически и не общались. Она не шутила, когда говорила, что практически все время проводит в своей комнате. Она почти не выходила. Мне даже стало немного жаль ее, такая одинокая. Я пыталась представить, какой была ее жизнь в Южной Каролине. Были ли у нее там друзья, по которым она теперь скучала? Раш вошел в комнату, но, как только увидел меня, сразу остановился. «А нет, Блэр, детка, ты просто потрясающе выглядишь, но ты не можешь пойти на ужин в этом платье. У тебя так сиськи торчат, что мне хочется все отменить и раздеть тебя догола. И ноги, каблуки, ты не можешь так выйти к ним. Кира извращенец, все кончится тем, что я убью его. Пожалуйста, надень что-нибудь такое, что меньше открывает грудь и ноги. Черт, надень джинсы, свитер какой-нибудь и тенниски. Если бы Раш не выглядел таким потерянным, я бы точно на него разозлилась. Мне нравилось платье, которое я выбрала для ужина. В нем, несмотря на живот, я все еще могла ощутить себя сексуальной. Ребенок рос, и я уже не была такой привлекательной, а талия исчезала прямо на глазах. На меня уже ни одни джинсы не налезают, а это платье мне нравится. В нем я хорошенькая. Раш застонал и подошел ко мне. Черт, да ты роскошно выглядишь. Хорошенькая не то слово. Ты одним своим видом до оргазма довести способна, а мне надо, чтобы ты выглядела как моя беременная невеста. Не хочу слушать, как Кира будет говорить тебе всякие пошлости за столом. Мне надо сконцентрироваться на том, чтобы они с Нэн нашли общий язык. Ладно, хорошо, если все дело в этом, то мне стоит переодеться, согласилась я. Да, пожалуйста, ради меня, попросил Раш. Тогда помоги мне расстегнуть молнию. Я столько провозилась, пока застегивала ее. Раш расстегнул молнию на платье, а потом спустил его на талию. Я была без лифчика, потому что на спине был глубокий вырез. Раш, не отрываясь, смотрел на мою грудь. И надень бюстгальтер, сиплым шепотом попросил он. После этого он наклонился и обхватил мой сосок губами. Металлический пирсинг у него в языке коснулся чувствительной плоти. Я крепко сжала его плечи. «Раш, скоро идти на ужин», напомнила я, а он стянул платье до пола и пробормотал. «Как раз сейчас я плевать на это хотел». Он начал ласкать мой второй сосок. Его рука скользнула мне в трусики. Он одним движением мягко ввел в меня палец. У меня подогнулись колени. «Прошу тебя, я, пожалуйста, о чем ты меня просишь?» спросил Раш и посадил меня на туалетный столик. «Раздвинь ноги». Я сделала, как он сказал. Его рука скользнула по моему лобку, а палец в равномерном ритме входил и выходил из меня. Каждый раз, выходя, влажный палец проводил по клитору, а потом входил снова. Я была очень близка к оргазму. Раш знал способы легко довести меня до такого состояния. «Тебе хорошо?» «Кто-то уже стал мокрым и горячим», сказал Раш мне на ухо. Он вытащил палец и прикоснулся к другому месту. Я задрожала от возбуждения. Раш описывал пальцем круги, но это меня не беспокоило, а даже возбуждало еще больше. Я думала, что от такого мне станет некомфортно. Стон сорвался с моих губ. Раш не оставил это без внимания. «Тебе нравится?» – спросил он, аккуратно вводя в меня палец. Я зажмурилась и кивнула. «Черт, детка, я не смогу высидеть этот проклятый ужин, думая о том, что ты возбудилась, когда я играл с твоей попкой. Теперь я не хотела идти на ужин. Я хотела кончить». Раш вернулся к моему клитору, обвел его несколько раз, а потом ущипнул и тут же ввел палец в меня. Я вцепилась ему в плечи и громко закричала. Возбуждение дошло до высшей точки, и я кончила. Я обмякла на руках Раша, он прижал меня к себе и вытащил руку из моих трусиков, а затем начал один за другим облизывать пальцы. Я наблюдала, в животе мелко подрагивала. Раш обсосал последний палец и криво ухмыльнулся. «Это поможет мне продержаться до конца чертова ужина. Хочу пойти туда, зная, что сделала их такими мокрыми». От этих слов мне снова стало трудно дышать. Я подумала, если он не перестанет, мы никогда не спустимся. «Надень что-нибудь не слишком вызывающее, и пойдем встретимся лицом к лицу с адом, который нас там ждет», прошептал Раш и спустил меня со столика на пол. «А если хочешь, оставайся, я принесу тебе еду сюда». Не могло быть и речи о том, чтобы я отсиживалась в комнате, пока он внизу разбирается с Нэн. Я тоже должна была пойти. Пусть я собиралась весь ужин держать рот на замке, но все равно Рашу нужна была моральная поддержка. «Я пойду, только дай мне минуту, отдышусь», совсем обессилила. «Мне нравится доводить тебя до такого состояния», — улыбнулся Раш. Я подняла с пола платье и бросила его в Раша, а потом пошла к шкафу, где уже успела развесить свои вещи. Я выбрала платье ниже колен с закрытым горлом. Теперь можно было надеть высокие ботинки на шнуровке, и это было бы очень даже миленько. Я быстро накинула платье и потянулась за ботинками. «Ты наденешь ботинки? Эти ботинки?» — спросил Раш. «Да», — ответила я. Раш застонал и покачал головой. «Эти треклятые ботинки любого мужчину заставят думать, что на тебе, кроме них, ничего нет. Раш, ты должен остановиться. Тебе кажется, что все хотят увидеть меня обнаженной. Если ты еще не заметил, у меня пузо торчит. Ни один мужчина не захочет смотреть на меня голую. Кроме тебя. Раш удивленно вскинул брови. Ты что, и правда так думаешь? Я не думаю, я знаю. Он вздохнул, словно был не в силах со мной спорить. И вот это твое качество тоже делает тебя чертовски неотразимой. Идем, моя сладкая Блэр. Пойдем поужинаем. Раш. За ужином Блэр сидела рядом со мной, и я не мог целиком сосредоточиться на Нэн. Мне необходимо было защищать невесту. Когда Нэн вышла из комы и узнала о том, что у нас будет ребенок, она вроде бы немного оттаяла и стала лучше относиться к Блэр. А потом она узнала о том, что ее отец не Эйб, а Кира. И с этого момента перестала себя контролировать. Я мог понять ее желание иметь отца, который любил бы ее. Много лет я ненавидела Эйба Винна за то, что моя младшая сестра была несчастна. Но оказалось, что в этом виноват не Эйб. Моей матери следовало быть честнее, а хренов Кира должен был повести себя как мой отец и сделать хоть что-то для Нэн. Когда мы вошли в столовую, Блэр крепко сжала мою руку. Я оглядел комнату и с облегчением обнаружил, что Нэн там пока нет. Мне хотелось, чтобы Блэр до прихода моей сестры могла сесть за стол и расслабиться. «Ты настоял на семейном ужине, а сам опаздываешь», — растягивая слова, — сказал Кира. Он откинулся на спинку стула и уставился на Блэр. «Я начинал ненавидеть этого чувака, и причин у меня было достаточно. Нэн пока еще не пришла, так что мы не опоздали», — возразил я и провел Блэр к противоположному концу стола. Там я усадил ее рядом с Дином, а сам сел с другой стороны. Он пьян, с утра наливается ромом, объяснил Блэр Дин. Он сказал это с виноватым видом, и я в который раз убедился в том, что мой отец не такой бессердечный, как его друг. Я всегда знал об этом. Дин никогда не вычеркивал меня из своей жизни. С другой стороны, Кира не вычеркивал из своей жизни Харлоу. Но нельзя было сказать наверняка, как бы все сложилось, если бы ее не взяла к себе бабушка. Кира лишь давал деньги, но не занимался воспитанием, только появлялся с пони и давал обещания, которые никогда не выполнял. «Я такой, какой я есть», — подал голос Кира с другого конца стола. «Держишь свою девочку подальше от меня, а?» — спросил он и рассмеялся. «Парень, я просто смотрю, и все. Никто не собирается ее трогать. Она носит твоего ребенка. Я держусь подальше от беременных. Хватит с меня дочурки, которая катит бочку на своего старика». Я почувствовал, что Блэр напряглась, и положил руку ей на колено. Это не должно было ее расстроить. Это было хорошо. Даже если я хотел, чтобы Кира перестал на нее глазеть. «Папа, оставь Раша и Блэр в покое. Ты их дразнишь, а всем от этого неловко», — вмешалась Харлоу. Она сидела слева от Кира. Харлоу редко открывала рот, и я не привык к ее манере разговаривать тихо. Меня всегда поражало, что у такого типа могла родиться такая дочь. Харлоу была совсем не похожа на своего отца, а еще только она одна умела его утихомирить. Казалось, звук ее голоса его успокаивал. «Хорошо, дорогая, не хочу портить тебе ужин. Я просто пошутил». «Не надо так шутить», — негромко приказала Харлоу. Блэр наклонилась ко мне и едва слышно шепнула: «Она мне нравится». Я улыбнулся. «Если Блэр понравилась Харлоу, значит, она действительно хорошая девушка». Нэн собиралась превратить ее жизнь в ад. В столовую долетел громкий цокот каблуков по мраморному полу. Я напрягся и приготовился к встрече. Нэн стремительной походкой вошла в столовую. На ней было короткое голубое платье и туфли на высоком каблуке. Платье казалось пушистым. Длинные рыжие волосы она убрала наверх, локоны свободно спадали вокруг лица. Сестра явно постаралась одеться так, чтобы произвести впечатление. В этом была вся Нэн. Я наблюдал за тем, как она с надменным видом оглядела каждого сидящего за столом. Когда очередь дошла до Блэр, в глазах Нэн появились злые искры, но их было не сравнить с ненавистью, вспыхнувшей при виде Харлоу. Я ждал, что она скажет что-нибудь эдакое, и мне придется ее приструнить. Харлоу, не поднимая глаз, теребила лежащую на коленях салфетку. Напряжение в комнате возросло. Плохо было то, что Нэн считала, будто только так может привлечь к себе внимание. «Садись, девочка, нечего там стоять и зыркать на всех. Мы хотим есть», — небрежно сказал Кира, и глаза Нэн снова злобно сверкнули. Она посмотрела на свободное место рядом с Кира, но прошла мимо и села по другую руку от Дина. Маленькая девочка, которая жила в ней, все еще боялась, что ее оттолкнут. Нэн была уверена, что мой отец так с ней не поступит. Я и не знала, что ты привезешь ее с собой», — резко сказала она. Блэр была так напряжена, что мне захотелось прижать ее к себе и не отпускать, пока она не расслабится. «Естественно, она всегда со мной», — Нэн закатила глаза. «Я скучаю по старому Рашу». «А я, нет», — сказал я. «Это семейное дело. Ты можешь провести хоть несколько минут без него или планируешь до конца жизни душить его в объятиях?» Обида Нэн быстро перерастала в озлобленность, но она не должна была направлять ее на Блэр. Я наклонился к ней через стол и одним взглядом заставил сбавить обороты. «Больше никогда не говори с ней таким тоном. Если бы она не согласилась поехать со мной, я бы тоже не поехал. Тебе не стоит ее недооценивать. Она – моя женщина. Относись к ней с уважением». Нэн ощетинилась и откинулась на спинку стула. Я ненавидел так с ней говорить, особенно когда понимал, что ей больно. Но Блэр была для меня на первом месте. Теперь всегда. Я проголодался. «Где эта чертова еда?» — гаркнул Кира. Две молодые женщины, не старше 25 лет, поспешили в столовую с подносами. Обычно в этот дом официанток не приглашали. Дин и Кира не являлись любителями принимать пищу в формальной обстановке. Но ради этого вечера Дин позвонил в кейтеринговую компанию и заказал обслуживание. Девушки расставляли на столе закуски и принимали заказы на напитки. Я видел по их глазам, что они на седьмом небе от того, что им выпало обслуживать знаменитостей. «Ты только посмотри», — сказал Кира и провел рукой вверх по ноге одной из девушек. «Пап, не надо», — шепотом попросила Харлоу. Кира грубо хохотнула и подмигнула официантке. «Позже, боже, поверить не могу, что мама спала с этим человеком, чуть громче, чем следовало бы», — сказала Нэн. «Давай не будем начинать, Нанетта», — предостерегающе сказал Дин. Но было уже поздно. Я увидел по глазам Кира, что это его задело. «Это еще почему? Я охренительный рок-идол, девочка. Охренительный рок-идол». Кира отпил из своего бокала и улыбнулся. «Все женщины хотят, чтобы я их трахнул. Твоя мама не была исключением». Харлоу потянулась к нему и коснулась его руки. «Папа, пожалуйста. Моя мама была слишком молодой, что она понимала», — огрызнулась Нэн. «Она не была слишком молодой. Она из кожи вон лезла, лишь бы переспать с каждым из нас. Я думаю, она могла бы подать заявку на рекорд, перетрахалась со всеми из Слыкер Демон. Задачка не из легких. Дин у нас самый разборчивый». Нэн побледнела. «Я понимал, что должен вмешаться, пока ситуация не вышла из-под контроля. Спасибо, Кира, что просветил нас на предмет сексуальных привычек нашей мамы, когда она была молодой. А теперь, может, оставим это и двинемся дальше?» «Конечно», — кивнул Кира. «Давай попробуем, что за дерьмо нам принесли». Официантки забегали вокруг стола с подносами, расспрашивая, чего бы мы пожелали. Блэр отказалась от всех закусок и взяла только кусочек хлеба. «Ты что, больше ничего не будешь?» — озабоченно спросил я. Она придвинулась ко мне, чтобы никто не мог нас услышать. «Беременным нельзя есть непрожаренное мясо и сырые из непастеризованного молока. Вот дерьмо. Опять я упустил что-то важное». Я отодвинулся со стулом от стола, встал и пошел в кухню. Они должны были приготовить для Блэр то, что ей можно есть. «Блэр, мне не надо было спрашивать Раша, куда он, я и так знала. В кухню, чтобы принести то, что мне в моем состоянии можно есть. Если бы я не была так голодна, возможно, попыталась бы остановить его, но я действительно хотела съесть что-нибудь посущественнее кусочка хлеба. Ты превратила моего брата в свою собачонку. Теперь он у тебя на побегушках. Жалкое зрелище», — прошипела через стол Нэн. «Убери коготки, Нэн. Блэр беременна, ей нужно хорошо питаться». «Раш заботится о своей женщине», — ответил за меня Дин и отправил в рот сырую устрицу. «Ты хоть предохраняться-то умеешь, или с самого начала все так спланировала? Подцепить его на ребенка? Я начала подозревать, что до конца своей жизни мне придется терпеть такое отношение, Нэн, но расстраиваться и отступать не мой путь. Естественно, я не собиралась снова наставлять на нее пистолет, но также не собиралась позволять ей говорить со мной в подобном тоне только потому, что она – сестра Раша. Я понимаю, тебе больно, ты злишься, но я тебе ничего не сделала. Так что, пожалуйста, уймись». Дин у меня за спиной усмехнулся, а глаза Нэн еще ярче засверкали от злости. «Просто отлично. Получилось, что я только больше ее разозлила. Слушай, ты, мелкая сучка, можешь думать, что ты что-то заполучила, но на самом деле у тебя ничего нет. Я его сестра, его кровь. Если придется выбирать, Он выберет меня, и не смей мне угрожать. Как мне не хотелось уйти наверх и спрятаться в комнате Раша, я понимала, если я так поступлю, Нэн заведется еще больше. Я должна была показать ей, меня не сломить, это не соревнование. Ты, его сестра, я, мать его ребенка, он не обязан любить только одну из нас, Нэн. Это по-детски и безответственно, так думать. Раш здесь, потому что он любит тебя. Ты оттолкнешь его, если будешь третировать меня. У Нэн даже челюсть отвисла. Через секунду она захлопнула рот, и у нее заходили желваки. «Молодец, девочка!» — крикнул мне со своего места Кира. В глазах Нэн отразилась такая боль, что мне даже стало ее жалко. Я знала, каково это, когда отец отказывается от тебя. Но я также знала, что значит иметь отца, который души в тебе не чает. У Нэн такого в жизни не было. Не знаю даже, зачем стараюсь что-то изменить. Я здесь никому не нужна. Кроме Раша, у меня никогда никого не было. Теперь он связался с тобой, а ты меня ненавидишь. Визгливо прокричала она, вскочила и швырнула на стол салфетку. Ты забрала Раша. Нэн указала на меня пальцем и переключилась на Харлоу. А ты забрала любовь моего отца. У меня ничего не осталось. Она развернулась и выбежала. Раш вошел в столовую, когда еще был слышен цокот каблуков в холле. Он злобно посмотрел на Кира. Что ты тут устроил? Меня не было всего 5 минут. Не смотри на меня, пожал плечами Кира. Это из-за твоей женщины она сбежала. Раш перевел взгляд на меня, и злость сменилась растерянностью. Блэр, что произошло? Я тряхнула головой. Она обвинила меня кое в чем, а я сказала ей правду. Раш вздохнул и пошел за сестрой. Я сидела и не могла решить, стоит ли мне идти за ним или лучше остаться. Живот скрутило, и хлеб так и остался лежать на тарелке. Количество членов семьи за столом постепенно сокращается. Кто-нибудь еще желает сбежать до того, как подадут салат? Шутливо поинтересовался Кира. Я не понимала, как он может балагурить после того, что произошло. Дин потянулся ко мне и сжал мою руку. Он вернется. Просто иногда Раш очень нужен на нетте, и он об этом знает. К несчастью, я тоже об этом знала. Ужин подошел к концу, а Раш все еще не вернулся. Кира уже в открытую запустил руку под платье официантки и лапал ее за задницу. Харлоу перестала обращать на него внимание и тихо допивала бокал вина. Дин посматривал на вторую официантку. Я была больше чем уверена. Обе девушки были включены в меню для этих двух мужчин. Та, к которой приглядывался Дин, все время хихикала и находила всякие поводы, чтобы лишний раз к нему подойти. К счастью, он не торопился перейти к физическому контакту. Я была готова в любую секунду встать и уйти наверх. «Думаю, что тебе и Блэр уже пора разойтись по кроваткам», — сказал Кира, не глядя на Харлоу. Его взгляд сфокусировался на сиськах официантки, а рука так и оставалась у нее под юбкой. «Совершенно с тобой согласна». Харлоу встала и с извиняющейся улыбкой посмотрела на меня через стол. Я тоже поднялась и начала благодарить Кира и Дина за ужин, но тут заметила, что рука Дина уже между ног второй официантки, и поспешила следом за Харлоу. «Мне жаль, что тебе пришлось присутствовать при всем этом. Теперь, когда Нэн начала закатывать истерики, папа стал пить больше, чем обычно. А когда он выпивает, и ему нужно больше женщин. Другими словами, он чаще трахается». Я кивнула. «А вот в чем проблема Дина. Я считала, что он, как рок-легенда, просто привык получать то, что хочет. Я думала, что Раш появится к концу ужина», — сказала я, потому что хотела сменить тему. «Да, я тоже так думала», — кивнула Харлоу. «Но я уже усвоила, что Нэн способна заморочить голову любому». «Заморочить», — слишком мягко сказано, по-моему, для нее больше подходило задрать. «Она меня ненавидит. Думаю, мне надо это принять и научиться жить с этим дальше. Только мне не нравится, в каком положении в результате оказался Раш». Из столовой до нас донесся громкий визг, а потом стоны. Харлоу схватилась за горло, как будто ее вот-вот стошнит. «Фу, давай лучше поднимемся на лифте. Там хоть звукоизоляция. Они занимаются этим прямо там». Меня поразило, что им не хотелось уединиться и совсем не волновало, что их может услышать другой обслуживающий персонал. «Они занимаются этим, где захотят. Поверь мне, тебе не понравится, если я начну рассказывать, что видела тут за все эти годы. Похоже, именно из-за этого я сама до сих пор девственница. Ну и еще из-за того, что не умею общаться с парнями, все время стесняюсь». Это, конечно, было чудом, что Харлоу оставалась девственницей, когда ее отец так себя вел у нее на глазах. У меня Раш был первым. Иногда хорошо подождать, пока в твоей жизни появится правильный парень. Харлоу улыбнулась в ответ и кивнула. Да, согласна. Но ведь всегда есть вариант, что этот парень так и не появится. Я не очень-то общительный человек. Веду, можно сказать, уединенный образ жизни. Секс всегда вызывал у меня отвращение. Я достаточно насмотрелась на своего отца. Но последнее время я думаю, возможно, мне стоит посмотреть на это в другом свете. Вот вы с Рашем, кажется, очень счастливы вместе. Я посочувствовала Харлоу. Видимо, так получилось, что сначала она росла под очень жестким контролем и пристальным присмотром бабушки, а потом жизнь сделала крутой поворот, и она увидела совсем другую картинку. Так можно совсем запутаться. Ты встречалась с парнями в Южной Каролине? Спросила я. В общем-то, нет, пожала плечами Харлоу. Бабушка была против. Она говорила, что свидание приводит к сексу, а чтобы заниматься сексом, надо сначала выйти замуж. Так сказано в ее Библии. Но как выйти замуж, если не ходить на свидание? Харлоу тихо рассмеялась. Да это не так уж и важно. Мне всегда было сложно общаться с парнями, которые проявляют ко мне интерес. Я сразу теряюсь, даже двух слов связать не могу. Но думаю, с годами это пройдет. Харлоу была классической красавицей, с правильными чертами лица, элегантной, можно сказать, безупречной. Глядя на нее, трудно было поверить в то, что она не встречается с парнями. Я пойду к себе, хочу дочитать одну книжку. Недавно открыла для себя инди-авторов в электронной библиотеке и немного на них подсела. «Инди?» – переспросила я. Харлоу кивнула. «Электронный самиздат. Я нашла там настоящие жемчужины. Раш». Нэн рыдала в три ручья. Какой бы она ни была, у меня болело за нее сердце. Нэн, моя младшая сестра, и с ней поступили несправедливо, оба ее родителя. Всю свою жизнь я старался быть тем, на кого она может положиться, но этого не могло быть достаточно. Нэн остро нуждалась в любви хотя бы одного из ее никудышных родителей.